Что же касается Гомера, то я не ошибся, пожалуй, сослав его вслед за его творениями в Древнюю Грецию. Все нарисованное им погибло, но его сочинения сохранились. Не знаю, почему никто не заметил в них массы анахронизмов. Разве не видно, что он не принимал всерьез обитателей Олимпа, которые друг друга подсиживают, то есть ведут себя в точности так же, как его коллеги по институту? Персонажи Илиады и Одиссеи списаны с реальных лиц, а холерик Зевс – пасквиль на меня самого. Гадлея я уволил не сразу. За него вступился Розенбайсер. «Если этот человек подведет, – сказал он, – можете сослать меня, научного директора проекта, прямо в археозой». Гадлей, по слухам, утаивал производственные резервы, а так как я возражал против идеи использования обезьяноподобных отходов, он запустил проект «Труба» – трансгрессивное удвоение биологического антропогенеза. Я не верил в эту трубу, но не стал возражать, и без того поговаривали, что я рад удушить зародыши любые проекты. Очередная контрольная проверка показала, что Гадлей запустил в океан парочку небольших млекопитающих, придал им рыбьи черты, приделал к колбу радар и таким образом дошел уже до стадии дельфина. Он вбил себе в голову, что для полной гармонии необходимы два разумных вида – сухопутный и водный. Что за вздор! Ведь конфликт в таком случае обеспечен. Я сказал ему, никакого разумного подводного существа не будет. Так что дельфин остался как есть, с мозгом на вырост, а мы очутились в кризисе. Что было делать? Начинать эволюцию еще раз сначала? На это у меня не хватило бы нервов, и я позволил Гадлею действовать по своему усмотрению, то есть утвердил обезьяну в качестве полуфабриката, обязав его, однако, облагородить модель. А чтобы он не смог потом отвертеться, послал ему письменные указания честь по чести служебным порядком. Не вдаваясь в подробности, я, тем не менее, подчеркнул, что лысые ягодицы свидетельствуют о дурном вкусе, и отстаивал культурный подход к вопросам пола, что-нибудь вроде цветов, незабудок, бутончиков. Перед самым отъездом на ученый совет я лично попросил его не изощряться на свой лад, а поискать какие-нибудь красивые идеи. В мастерской у него царил страшный кавардак. Кругом торчали какие-то рейки, бруски, пилы, и это в связи с любовью. «Вы что?» — сказал я ему. «С ума сошли?» «Любовь по принципу дисковой пилы?» Пришлось взять с него честное слово, что пилы никакой не будет. Он усердно поддакивал, а сам посмеивался в кулак. Проведал уже, что приказ о его увольнении лежит у меня в столе, так что он ничем не рискует. И вот он решил поступить мне назло и рассказывал каждому встречному, что у шефа, то есть у меня, по возвращении глаза полезут на лоб, и точно! Меня бросило в дрожь. «О, Боже! О, силы небесные!» Я срочно вызвал его. Гадлей прикинулся послушным службистом, он где придерживался указаний. Вместо того, чтобы убрать мерзкую плешь на заду, он оголил обезьяну целиком, то есть сделал все наоборот. Ну, а что до любви и пола, то иначе как саботажем этого не назовешь. Один только выбор места... Да что толковать об этой диверсии? Каждый видит, к чему она привела. Постарался господин инженер. Какие ни есть, эти обезьяны были хотя бы вегетарианками, а он сделал их плотоядными. Я срочно созвал ученый совет и поставил вопрос о добротизации гомо сапиенса. Но мне отвечали, что сделанного не исправишь в момент. Пришлось бы аннулировать 25 миллионов лет, а то и все 30. Совет проголосовал против, я не воспользовался правом вето, может и зря, но я уже просто валился с ног. А тут еще поступили сигналы из 18 и 19 столетий. Сообщалось, что сотрудники Маиры, которым надоело мотаться во времени туда и обратно, устроили себе резиденции в старых замках, дворцах, подземельях, совершенно не заботясь о конспирации. В результате чего пошли разговоры о проклятых душах, о звоне цепей, шумы запускаемого хроноцикла, о привидениях. Аировцы носили белый мундир. словно не могли подобрать лучшего цвета. Они заморочили людям головы, напугали их прохождением сквозь стены. Отъезд во времени всегда так выглядит, ведь хроноцикл стоит, а Земля продолжает вращаться. Словом, набедокурили так, что отсюда родился романтизм. Наказав виновных, я принялся за Гадлея и Розенбайсера. Я сослал их обоих, хотя понимал, что ученый совет этого мне не простит. Впрочем, должен признать, Розенбайсер, который впоследствии поступил со мной безобразно, в ссылке вел себя довольно прилично в качестве Юлиана-отступника и многое сделал для беднейших слоев населения Византии. Отсюда видно, что он не справился с должностью, потому что не дорос до нее. Управлять империей проще, чем заведовать исправлением истории. Так завершилась вторая фаза проекта. Поскольку теперь мы могли улучшать только цивилизованную историю, я подключил к работе сектор социальных проблем. Видя, как сплоховали коллеги, Тот и Лилатон радостно потирали руки. Однако оба они заранее предупредили, перестраховщики, что, дескать, теперь при таком гомо сапиенс не приходится ожидать слишком многого от Теогип-Гип. Осуществление первой экспериментальной программы Гарри Эстоттель поручил хрономонтерам, звали их Канд-эль-Абр, Канд-де-ля-Бре, Л-Юстр и Аб-Жур. Непосредственным руководителем группы был инженер-историотворец Кем Драйсер. Он и его сотрудники разработали план ускоренной культуризации посредством интенсивной урбанизации. В Нижний Египет 12 или 13 династии, не помню уже, забросили массу стройматериалов, а затем при помощи хрононаймитов, или, как у нас говорили, времяжников, подняли уровень строительной технологии. Увы, из-за недостаточного контроля не обошлось без ошибок и искривлений. Короче, вместо массового жилищного строительства началось возведение в рамках культа личности никому не нужных гробниц фараонов. Я сослал всю группу на Крит. Так возник дворец Миноса. Не знаю, правда ли говорил Беттерпарт, дескать, ссыльные повздорили с прежним начальником, пошли на него все аравы и заперли в лабиринте. В документацию я не заглядывал, так что, повторяю, не знаю точно. Но Хемдрайсер был не больно-то похож на Минотавра.